Мое согласие льстит лейтенанту, и он продолжает, как на занятиях в училище. Тут можно сделать три предположения, товарищ капитан. Первое, решив покончить жизнь самоубийством, потерпевший подарил магнитофон какому-нибудь приятелю или девушке. Второе, может, это был не его магнитофон, он просто одолжил его у кого-нибудь и перед смертью решил вернуть это. То есть украли. Считает своим долгом уточнить повара. Лейтенант утвердительно кивает. А я едва удерживаюсь, чтобы не рассмеяться над моей неопытностью. Если это так, то при любом из трех этих вариантов, почему провод-то остался подключенным к сети? Но мне не хочется огорчать молодого собрата по профессии. И я, правда, не очень уверенно предполагаю четвертую возможность. Или продал его. Повары и тут не упускают случая высказаться. Но тогда почему без провода? Прокурор смотрит на часы и решительно прерывает нашу дискуссию. Коллеги, поздний час. Не знаю, как вас, а меня ждут дома. Протокол составим завтра. Он прав. Мы направляемся к выходу. В дверях я напоминаю, труп был обнаружен Лукрецией Бодеску. Если я не ошибаюсь, она обычно убирала комнату студента. Стало быть, она может нам объяснить, куда исчез магнитофон? Ну, завтра, завтра, настаивает прокурор. Ей надо прийти в себя. Вы забыли, что она потеряла сознание. Ну, выходите, я опечатаю дверь. Переступаем порог. На лестничной площадке тесно, и чтобы прокурор мог опечатать дверь, повары и лейтенант вынуждены спуститься на несколько ступенек. Лестница освещена все той же тусклой лампочкой. Рядом с дверью на чердак я замечаю еще одну, это уборная. Прокурор знает свое дело, через минуту-другую дверь опечатана. Он облегченно вздыхает и торопит нас. Ну, все, все, спускайтесь, спускайтесь, товарищи. На лестнице никого. Тишина. Кажется, весь дом спит. На самом же деле все жильцы свесились с подоконников и ждут, пока отъедут от ворот обе служебные машины. Над городом нависли тучи. Ночная тень стала еще неприглядная. Холодно, пахнет близким дождем. Пожимая мне руку, прокурор напоминает. Созвонимся утром, условимся о часе, когда продолжим следствие. Согласны? Спокойной ночи. Он садится в свой серый трабант и трогается с места с грохотом гоночного мотоцикла. Так недолго поднять на ноги всю улицу. Прощается со мной и лейтенант, говоря, что должен уйти, так как ему сегодня дежурить по отделению. Он отправляется пешком до отделения милиции, рукой подать. Сержант Банона открывает мне дверцу машины. Я сажусь рядом с ним, повар устраивается на заднем сиденье. Куда? Справляется сержант. Да куда подальше. Отмахиваюсь я устало рукой и беру за трубку телефона. Полковник Данеа должен быть еще у себя в кабинете. Так и есть. Докладываю ему. Он спрашивает, согласен ли я взяться за это дело. Ай, да чего же вежлив и чуток мой начальник. Сперва он разыскивает меня с милицией, уводит от невесты, чтобы потом меня же спрашивать, согласен ли я взяться за это дело. Ну, раз уж я вошел в курс, да будет воля твоя, благословляет меня полковник. Ну, а теперь самое время всем нам разойтись по домам. Здравия желаю. Водитель, который тоже слышал приказ шефа, нажимает вовсю на газ. Домой, домой. Сама эта мысль так спокойна и уютна, что я чувствую, как веки мои слипаются сами собой. Каждый раз поутру мама спрашивает меня, хорошо ли мне спалось, и я отвечаю ей одно и то же. Да, мам. И мне снился замечательный сон. Ну, слава богу, радуется она, хотя я и вижу, что ее беспокоит, к добру ли то, что мне приснилось. Дело в том, что хоть я и произвожу впечатление человека легкомысленного, на самом деле я жутко положительная и серьезная личность, с железной самодисциплиной и несгибаемой волей. Вот по какой причине, как бы я ни был возбужден событиями дня, ничто на свете не в силах помешать мне уснуть мертвым сном. Сплю я крепко и беспробудно, что и дарит мне с первой же минуты пробуждения прекрасное настроение на зависть всем моим сослуживцам. Ровно в 6:20, когда я упражняюсь с эспандером, мама сообщает мне, что завтрак уже на столе, а сама собирается на рынок. Затем следует обычное нравоучение. Если не придешь обедать, непременно позвони мне. А не позвони, уши надеру. Все будет в полном порядке, мама. Кричу я ей из спальне, растягивая изо всех сил пружины эспандера.